Четвертая неделя. Понедельник. Яблоки с орехами. 8 яблок средней величины, 160 граммов ядер грецких орехов, 2 столовые ложки изюма, 0,3 стакана сахара, 1 стакан воды, лимон. Яблоки, осторожно, не ломая, очистить от сердцевины и части мякоти и срезать кожицу. Слегка потушить в сиропе, приготовленном из сахара, воды и лимонного сока. Отцедить и поместить в мелкую тарелку. Наполнить смесью из толченых орехов и изюма. Сверху полить каким-нибудь ягодным сиропом. Суп-пюре из фасоли. 350 граммов фасоли, 250 граммов кореньев, моркови, лукопорея, сельдерея. Из приготовленных кореньев сварить бульон. Готовый бульон процедить. Фасоль отварить отдельно в несоленой воде, протереть и присоединить к бульону. После этого суп поставить на огонь на 10 минут, не доводя до кипения. Суп подать к столу с белыми сухариками. Каша пшенная с черносливом. На 4 порции 1 стакан пшена, 500 граммов чернослива, 3 стакана воды, сахар и соль по вкусу. Чернослив перебрать, промыть, залить горячей водой и сварить. Отвар слить, добавить к нему нужное количество воды, сахар, соль по вкусу. Всыпать пшено и сварить вязкую кашу. Разложить по тарелкам, в каждую из них добавить чернослив.